Глава 24. Войну выигрывают терпеливые. Одинцов. Это был мой осознанный выбор. Я мозги сломал, как ее от Юрика отлучить. Да-да, как ребенка отлучает от груди. Так я стремился изолировать Егорову от этого фанфарона, который способен и голову заморочить, и тупо увести лик у меня из-под носа. Ну уж, дудки. Не на того нарвался сопляк. Так и хочется ему душевно объяснить, что Егорова старше, замужем побывала, и не ему с молоком на губах с ней тягаться. Не та весовая категория. Но, судя по всему, Юрик не боится тяжести поднимать. Он убежден, что любое дело ему по плечу. И любой каравай по зубам. Молодость всегда проигрывает опыту. Я точно знаю, что и нужно. Поэтому мы отправились в этот чертов магазин. Точнее, в два. Я раскусил ее еще на старте. Она собиралась мотать мои кишки на свой кулачок. Ожидаемо. Но Лика не знает. Я прошел курс молодого бойца с моей драгоценной мамочкой и закрепил силу духа, опекая Немалякину. Женька любила магазины и от слов, которые бы оплачивали ее прихоти, коих у нее было великое множество. А непостоянство характера и смена вкусовых предпочтений без конца болтали из стороны в сторону вектор ее приобретений. Вначале мы попали в посудную лавку. Ладно, большое магазинище, где я все равно чувствовал себя слоном среди хрусталя и прочего стекла. Лика меня удивила. «Смотри, вот это то, что нужно. Солидная фирма, прочная, гигиеничная посуда. Белый цвет подойдет идеально для офиса». Она любовно осматривает кружки, выбирает тарелки. «Может, возьмем и черные?» «Вношу свои 5 копеек. Для контраста, чтобы не так уныло». «Мне, собственно, плевать, но безумно нравится смотреть, как она морщит лоб, покусывает нижнюю губу, встряхивает кудряшками. У нее всегда красивая прическа. Сколько терпения нужно, чтобы завивать и укладывать. Но созерцать Лику приятно даже очень». «А давай, 50 на 50». Мы оформили солидный заказ. Егорова радовалась так, словно я ее лично осчастливил, а не купил черепки для офиса. Удивительная женщина. Ею можно восхищаться. «Посуду привезут завтра», — напомнил я ей. А то она все шла и оглядывалась. Может, что-то для себя присмотрела. А я осел не спросил, но уже поздно. «Да-да», — отвечает рассеянно. «Я помню. Вроде бы ничего не забыли». «Боишься, что в следующий раз я буду не так щедр? Или волшебные пирожки не помогут? Как же мне нравится ее поддевать». Вот уже плечи распрямила, щеки пылают, глаза молнии мечут. «Боюсь, в следующий раз кто-то останется без сладкого. Всем дам, а тебе не дам». Это прозвучало двусмысленно. И она еще больше краснеет, поняв, что ляпнула. Я решаю ее пощадить. Делаю вид, что ничего особенного она не сказала. Могу же я быть немножко великодушным? Через полчаса я жалел о своей мягкотелости. «Нет, это темное, а это тонкое, не годится. И тюль какой-то унылый, а этот олиповатый, слишком много узоров». Лика перебирала, капризничала, оттопыривала губу, морщила нос, брезгливо трясла пальцами. Сотни эмоций обрушились на мои стальные нервы. Увы, ни мама, ни Женька ей в подметки не годились. Постепенно я начал разогреваться. Поначалу тупо соглашался, и она меня стыдила. Потом попытался высказать свою точку зрения и был обсмеян. Покорно предложил ей выбрать все самостоятельно, но она предложила высказываться и интересоваться моим мнением. Продавщица закатывала глаза. Почти незаметно, но мы прекрасно это видели. И она, и я. «Лика, скоро магазин закроется». Попытался образумить Егорову, но она и ухом не повела. Своим розовым аккуратным ушком, которое я бы хотел укусить. Слегка. Чтобы в чувство привести. Или наоборот, макнуть ее в омут бушующих во мне страстей. «Саша!» Я вздрогнул. Только ее здесь не хватало для полного счастья. Мама неслась к нам на всех парусах. По радостному выражению лица и целеустремленности я даже боялся предположить, что сейчас будет. И как бы она чего непотребного не брякнула. «Мама может. Испортит мне всю малину». Я глубоко сомневался, что она здесь случайно. Кто-то меня сдал. И я даже догадывался, кто. О походе по магазинам знали Георг и Женька. Кто из них Иуда? Выясню, безжалостно вырву поганый язык. «А я тут совершенно случайно мимо проезжала. Смотрю, твоя машина. Мама сама простота и наивность. Еще бы ресницами глупо похлопала. Верю, да. Очень глубоко верю. Другого мне не остается. Ой, Лика! Егорова уже давно насторожилась, но маме улыбается, показывая свои знаменитые ямочки. Так бы и съел ее. Фу, какие-то у меня нездоровые гастрономические пристрастия нынче. То уши, то ямочки. Наверное, я голоден. О, я голодный, как зверь. Флюгер слабо звякнул, подавая сигнал. В последнее время мы с ним боремся не на шутку. Пока я побеждаю, но в тяжелой неравной борьбе. Я просто умнее, а он хитрее. Тетя Лена, рада вас видеть. Со мной бы она так разговаривала, предательница. Я тут мужественно терплю все ее заскоки, а мне только ноль внимания, фунт презрения. Шторы выбираете? Мама возбуждена сверкает глазами. В офис. Осаживаю ее и взглядом приказываю молчать. Мама тут же сникает. Небось уже нарисовала картину, как мы воркуя обустраиваем гнездышко и детскую. Рано, мама, рано. Не беги впереди паровоза, догонит, задавит. Тебе помочь, дорогая? Мама встрепенулась, как курочка. Перья распушила, улыбается. Правда, немного натянута. О, нет, спасибо, я уже определилась с выбором. Егорова мечет в меня воровато быстрый взгляд, понимая, что игры на струнах моих нервов закончились, и молниеносно делает заказ. Вот ведьма, а? Продавщица облегченно вздыхает. Я расплачиваюсь за два куска ткани и какую-то фурнитуру. Ничего в этом не понимаю. Зато Егорова спец. Слава моей маме. Все же от ее появления польза есть. У меня есть отличная мастерица. Подошьет. Сделает все быстро. Мама пытается быть полезной. Не нужно, я сама. Вежливо отказывается Лика. И я чуть в обморок не падаю. Она умеет? Я тут же вспоминаю пирожки, что таяли во рту. Кажется, я совершенно не знаю эту женщину. И до сих пор держу в голове образ живой, проказливой девчонки. А она выросла, готовить умеет и на машинке строчить. Клад, а не жена из нее получится. Мама моя, видимо, точно так считает. Руками всплескивает, ахает, восхищается, кидает на меня уничтожительные взгляды. «Мам, мы пойдем, а?» Пытаюсь взглядом сказать, что она сейчас лишняя. Мама понимает, умница. «Да-да, хорошего вечера!» Сжимает она Ликины руки, целует меня в щеку и растворяется в толпе. «Спасибо за компанию и терпение. Улыбка, ямочки, удар в сердце. Я выдержал испытание. Прошел квест. Преодолел полосу препятствий. Не хочу никуда ее отпускать, но она на своем леденце. И хочешь, не хочешь, а придется расставаться. К тому же уже вечер. Сумерки спускаются». «Вполне». Смеется она. «Мне кажется, Лика испытывает облегчение, что я не взбесился. Тогда я заслужил приз, пожираю глазами ее губы. Но нет, целовать не собираюсь, хоть она и приоткрывает их, сглатывает, стараясь сделать это незаметно. Думаю, если попрошу поцелуй, она из вредности откажет. Плавали, знаем. В этом случае помогает только грубая сила завоевателя. Зажал, получил, что хотел». «Какой?» Очень аккуратный и осторожный вопросик. Она его выдыхает, словно пытается ножницами из бумаги кружево вырезать. Поужинаем завтра вместе. В глазах у нее сомнения, нужно додавить. После работы в кафе можешь подругу пригласить, и это решительный бросок. Почему бы и нет? Думаю, и Георг составит нам компанию. Да, пусть и Егор с нами потусуется, я не против. У меня свои планы по завоеванию неприступной крепости. Мне декорации не помеха. К тому же... На, Юрик, получи свинью в корзине. Ты пропустил трехочковый бросок. Договорились? Завтра ровно в 6. Она кивает, и на этой оптимистической ноте мы разъезжаемся. Как прекрасен этот мир. Хочется петь, и я позволяю себе подвывать в такт музыки, что льется из динамиков. И у меня отлично получается, черт побери.